Сура 91. Солнце. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Я, Аллах, клянусь солнцем и его сиянием, и клянусь луной, когда она следует за ним, за солнцем, и клянусь днем, когда он, день, являет его, солнце, и клянусь ночью, когда она, ночь, покрывает его, солнце, и клянусь небом и тем, кто его построил, самим собой. И клянусь землей и тем, кто распростер ее самим собой. И клянусь всякой душой, и клянусь тем, кто ее устроил, соразмерил, и внушил ей грехи ее, порочность, распущенность и остережение от грехов, устроил таким образом, что он явно отличает и понимает, что является хорошим поступком и что является грехом. Уже достиг успеха. Спасся от наказания и вошел в рай тот, кто очищал ее, свою душу, от грехов. И понес урон. Попадет в ад тот, кто утаил ее, вел в заблуждение. Отвергли пророка Салиха самудяне в своем беспределье и не приняли истинность того, с чем он пришел. Вот поднялся несчастный из них, чтобы убить верблюдицу, знамение Аллаха, и сказал им посланник Аллаха, пророк Салих: «Остерегайтесь причинить вред верблюдице Аллаха. Ведь она является знаменем от Аллаха, и не мешайте ей пить, питье ее». И сочли они, самудяне, его, пророка Салиха, лжецом в том, что он предупреждал их относительно нее, и они подрезали ее, верблюдицу, и истребил их Господь их за их грех, и уравнял их в наказании, не боясь последствий этого. Хотя зарезал верблюдицу самый несчастнейший из самудян, Аллах налагает грех на них всех, так как они были довольны его действием. Аллах, наказывая своих врагов, не боится ответственности за их погибель.